и авиации. По этому вопросу смотри, готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера? Незапланированная дискуссия. Сборник материалов. Москва, 1995 год. Мерцалов, Мерцалова. Сталинизм и война. Москва, 1998 год. Гинзберг. Спрос на небылицы. Ледокол Виктора Суворова дрейфует на отечественных телеэкранах. Известия. 11.02.2000 год. Заславский, Анфилов. Дай бог, чтобы не последний миф. Независимая газета. 12.02.2000 года. Примечание переводчика. Я сразу же привел контрдовод. 40-50 дивизий и крупные силы нашей авиации заняты в Норвегии, Франции и Италии. И мы не можем высвободить их оттуда, следовательно, нам будет не хватать их для войны с Востоком. Без них же мы окажемся для этой войны слишком слабы. Гитлер немедленно возразил, это не причина, чтобы не предотвратить грозящую опасность. Он уже приказал Браухичу удвоить число танковых дивизий. В заключение фюрер добавил, «Я создал сильную армию не для того, чтобы она оставалась неиспользованной для войны. Сама собой война не закончится. Англичан он весной 41 года сухопутными войсками атаковать уже не сможет, а высадка в Англии тогда станет неосуществимой». Поскольку вслед за тем Гитлер продолжил разговор с Йодлем, я промолчал, желая сначала получить от последнего информацию о том, что обсуждалось и, видимо, было решено в мое отсутствие. На следующий день я попросил у фюрера короткой аудиенции, намереваясь задать ему вопрос насчет причин, заставляющих его оценивать положение с Россией как угрожающее. Он, если обобщить, сказал, что никогда не упускал из вида неизбежность столкновения между обоими крайне противоположными мировоззрениями, что в возможность уклониться от этого столкновения не верит, а потому лучше, чтобы эту трудную задачу он взял на себя, а не оставил своему преемнику. В целом же, как он считает, имеются все признаки того, что Россия готовится к войне с нами, поскольку она далеко вышла за рамки соглашений, касающихся Прибалтики и Бессарабии, пользуясь тем, что наши войска связаны на Западе. Пока он намерен осуществить лишь меры предосторожности, чтобы не оказаться застигнутым врасплох, а решение примет не ранее, чем его подозрения подтвердятся. На мое возражение, что наши силы уже заняты на других театрах войны, Гитлер ответил, он хочет переговорить с Браухичем о перераспределении сил и средств, а также о замене частей во Франции. На этом разговор закончился, так как фюрера пригласили на обсуждение обстановки. Особенно интересным и дававшим богатый материал для выводов было поведение Советского Союза в войне против Польши. Само собой разумеется, после начала нашего наступления Гитлер по дипломатическим каналам призвал Сталина немедленно начать действовать и принять участие в польской кампании. Это было тем более понятно, что мы были в огромнейшей степени заинтересованы в быстром ходе данной кампании, в блицкриге, ввиду угрозы нашим западным границам. Сталин же хотел как можно скорее бескровно получить свою плату за раздел Польши и известил фюрера, что будет готов к наступлению самое раннее через 3 недели, ибо его армия не подготовлена и не отмобилизована. Военный атташе в Москве, заранее информированный ОКВ о положении по дипломатическим каналам, продолжал настаивать на этом, но из Москвы в ответ было слышно одно и то же. Быстрее выступить не готовы. Однако, когда на юге мы перешли Сан, и Варшава оказалась в пределах района наших операций, Красная армия вдруг начала свое продвижение в Польшу, чтобы напасть с тыла на польские корпуса, взять их в плен